Записки с благодарностью парням, которые плохо со мной обошлись. Всегда можно чему-то научиться. Я действительно пережила немало плохих отношений, но ни одни из них не стали пустой тратой времени. Ну ладно, может, только одни. Я про тебя, инженер, помешанный на сериале «Западное крыло», который заявил, что ему сложно учитывать потребности других людей и который никогда не будет удовлетворен отношениями, если они не настолько же идеальны, как у его родителей. И почему я удивилась, что ты оказался ужасен в постели, Джошуа? Но все-таки по большей части я считаю, каждое отношение научили меня разбираться в себе, как я устанавливаю связи с другими людьми и чего мне любой ценой необходимо избегать в будущем. Время и капелька смирения постепенно превратили даже мрачные моменты в любимые забавные воспоминания. Я выросла, ребят. Я очень многому научилась на своих романах и хочу выразить признательность господам, которые мне в этом помогли. Данное упражнение настолько душевное, катарсическое, очищающее, обучающее, исцеляющее, что тебе, моя дорогая слушательница, обязательно стоит его попробовать. Спасибо тебе, Китс. С тобой я узнала, что парень, который рыщет под окнами моей комнаты в общаге и которого все мои друзья называют жутким и ревнивым, не тот, с кем стоит встречаться 2 года, а потом жить в квартире его родителей. Спасибо, что показал, насколько мои друзья мудры и заботливы, и что мне стоит чаще к ним прислушиваться. А также за то, что теперь я знаю, если отношения начинаются с измены, они обречены. Поначалу измена кажется возбуждающей, провоцирующей и таинственной, ведь ты не можешь легко и гарантированно получить человека в безграничное пользование, хотя очень в нем нуждаешься. О, какая драма! Но если не чудить, а по-настоящему с ним встречаться... О, Господи! Волшебство пропадает, страсти нет, а рядом с тобой — изменник. Хуже того, ты сама изменница. Фу! Давай больше никогда так не делать, пожалуйста. Спасибо. Я должна поблагодарить тебя, Дэнни, за заявление, что меня никогда не опубликуют в «Нью-Йоркере», хотя это было хрустальной мечтой всей моей жизни, и я прямым текстом просила тебя бережно с нею обращаться. Ты научил меня. Когда кто-то утверждает, будто для тебя что-то невозможно, он проецирует собственные ограниченные убеждения о себе. Спасибо и за самый счастливый момент в моей жизни, когда через полгода мой материал опубликовали, и я представила, как пляшу на твоей горящей могиле. Господь свидетель, я благодарна тебе за столь потрясающий момент чистой победы. И еще, Дэнни, не дай мне забыть потрясающую мудрость, которой ты поделился со мной в самом конце. Ты сказал, что всякий раз, когда я рассказывала, как люблю писать, ты думал, будто я говорю, ты, Дэнни, неудачник, который совсем не способен на творчество. Ты очень четко продемонстрировал мне, что не способен думать ни о ком, кроме себя. Я говорила о том, что делает меня счастливой, а ты переносил это на собственную неуверенность в себе. Я читала о людях, которые убеждены, что мир вращается вокруг них, и оказалось здорово встретить пример такого человека в реальной жизни. Спасибо, что помог мне получить почетную научную степень по распознаванию эгоцентризма. Может, я смогу выступить в колледже с речью на данную тему? Спасибо тебе, Бен Фаст, за прекрасное первое свидание, полное смеха. Спасибо, что поцеловал меня, а потом исчез навсегда. Ты умер, Бен Фаст? Кстати, отличное имя. И что бы я делала без Адама? Вот чему ты научил меня. Если твой новый парень так напивается на корпоративе, что приходится поддерживать его в вертикальном положении, пока он ковыляет домой, а потом он раздевается на кухне, и его вялый член торчит из трусов, как грибок, который тянется к солнышку, отчего тебе ужасно противно и хочется блевануть, с ним разрешается порвать. Если он сильно напивается в самом начале отношений, Это вполне веская причина закончить роман. И вообще, тебе не требуется дополнительная причина порвать с кем-то, когда тебе просто хочется так сделать. Если ты читаешь данные строчки прямо сейчас и хочешь с кем-то порвать, но сомневаешься, а вдруг так нельзя, я разрешаю. Сдери этот пластырь. Огромное спасибо Робби за то, что вскружил мне голову серией шикарных свиданий. Эфиопское кушанье, которое мы ели руками. Целый день на венецианском пляже. Концерт Брюса Спрингстина. Я никогда раньше не слышала про Брюса Спрингстина. Но он произвел на меня впечатление. Спасибо за романтичный месяц приключений. И спасибо, что сказал мне по телефону, будто я слишком серьезная, а ты не уверен, что сможешь встречаться с настоящим реальным взрослым. А с кем ты хочешь встречаться, Робби? С ребенком? Спасибо, что навсегда перестал выходить на связь после того, как я, ошарашенная и взбешенная, ответила: «Ну да, чувак, у меня в жизни полный порядок». Было приятно узнать, что некоторые мужчины тоже ищут тяжелые случаи. Спасибо Джошуа, что порвал со мной посреди похода, а потом порекомендовал подкаст про влияние Дональда Трампа на конституционное законодательство. Ни у кого нет времени на твои советы, Джошуа. И еще, может, в следующий раз стоит порвать с человеком после похода, чтобы ему не пришлось идти дальше в слезах. Спасибо вам, Томас, Крис и Мэтт, что наорали на меня. Вас понадобилось трое, но я наконец-то усвоила важную информацию для будущих отношений. Я не заслуживаю, чтобы на меня орали. Никогда-никогда. Пусть я чудовищно ошибаюсь, пусть кто-то сильно возмущен или расстроен, ор — не вариант, и я больше не смирюсь с подобным поведением. Каждый из вас наорал на меня своим уникальным способом. В машине у бара, когда я заговорила с каким-то парнем, а когда я замкнулась, потому что не выношу конфликтов, вы принялись орать сильнее. И это здорово, серьезно. Огромное спасибо, что помогли мне узнать мои стандарты и границы. Оуэн, тебя я хочу упомянуть отдельно. Огромное спасибо, что спросил, какой у меня размер лифчика в сообщении еще до того, как мы пошли на первое свидание. То, что я приняла за шутку, оказалось совсем не шуткой, и ты продемонстрировал мне, что некоторые мужчины бывают совершенно отвратительными. Я сама виновата, что все-таки отправилась с тобой на свидание. И неудивительно, что на том самом свидании ты заявил, будто я старомодная, раз не собираюсь тут же с тобой спать. И у меня слишком много правил. А еще спасибо, что перестал выходить на связь сразу после того, как всю ночь пытался залезть мне под юбку. Ты научил меня, если по-настоящему прислушиваться к парню и верить его словам, можно очень быстро узнать, кто он такой. Время и капелька смирения постепенно превратят даже мрачные моменты в любимые забавные воспоминания.